Словарь. А. Ангстрем. 1/10 миллионная миллиметра. Абреакция. Освобождение от эмоционального напряжения, вызванного подавляемыми эмоциями, с помощью повторного переживания травматической ситуации. Агапе. Звезда в созвездии Лиры. Адро. Вид зерна на капексе. Айкидо. Японский вид самозащиты. Анамнез. Воспоминания о прошедших событиях. Ап. Маленькое слоноподобное существо. Афазия. Неспособность говорить или понимать устную или письменную речь. Аффект. Эмоциональное состояние или поведение психиатрического пациента. Балнок. Капоксианское дерево с крупными листьями. Брод. Орф. Прародитель дремеров. Джарт. Единица измерения расстояния, равная 0,214 мили. Драк. Зерно красного цвета с ореховым привкусом. Дремер. Капоксианин типа прота. Зацикленный ученый. Человек, обладающий выдающимися способностями в определенных областях, но при этом нередко низким уровнем общего развития. Иллюзия – ложное представление, которое не поддается логическому осмыслению. Йорт – сахарная слива. Кмон – одно из двух солнц Капекса, также называемое Агапе. Капекс – планета в созвездии Лиры. Крил – одно из солнц Капекса, также называемое Сатори. Конфабуляция – подмена пробела в памяти человека выдумкой, которую он считает правдой. Капрофилия – помешательство на испражнениях. Корм – птицеподобное существо. Кри – капоксианский овощ, похожий на лук-порей. Крапин – трюфелеподобный гриб. Лика – капоксианский овощ. Мано – дремер. Мот – скунсоподобное животное. Нар. Скептик, сомневающийся человек. Нейролептический препарат. Препарат, снимающий возбуждение. Нол. Планета в созвездии Льва. Орф. Один из прародителей дремеров. Паранойя. Психическое заболевание, характеризующееся ощущением преследования и травли. Патюс. Капоксианский музыкальный инструмент, похожий на альт. Прот. Странник. Раздвоение личности. Психологическая дисфункция, характеризующаяся существованием у человека двух или более личностей, каждая из которых может преобладать в тот или иной момент. Редло. Деревня на планете Капекс. Рули. Коровообразное существо. С. Скорость света. 186 тысяч миль в секунду. Сатори. Звезда в созвездии Лиры. Свои. М. Синдром Туретта. Неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися непроизвольными движениями, бормотанием, лаем и ругательствами. Терсипион. Планета в созвездии Быка. Тон. Вид капоксианского зерна. Трод. Шимпанзеобразное существо. Флед. Неописанный вид существ на Капексе. Флор. Обитаемая планета в созвездии Льва. Хом. Капексианское насекомое. Хорея. Заболевание нервной системы, характеризующееся резкими непроизвольными движениями. Электрошоковая терапия. Лечение электрическим шоком, применяемая при глубокой депрессии. Электроэнцефалограмма. Запись биотоков мозга. М. Крупное лягушкоподобное существо, живущее на деревьях. Конец книги.